Глава 29. Японка былых времен. Однажды днем, когда мы с сестрой шили у меня в комнате, к нам заглянула Ханана. Бумажные двери по случаю теплой погоды сняли, и комнаты от сада не отделяло ничего. Мы видели, как сидящая в столовой возле хибати матушка с длинной изящной трубкой в руке смотрит в сад, и мысли ее явно витают далеко. «Матушка счастлива в этом доме», — заметила сестра. Лицо у нее спокойное, умиротворенное, как у великого Будды. «Вот интересно», — задумчиво проговорила Ханана. «Случалось ли досточтимой бабушке хоть раз в жизни по-настоящему сильно, чрезвычайно разволноваться?» Сестра моя со странной улыбкой взглянула на Ханана. «Я не помню, чтобы она когда-либо обнаруживала волнение», — медленно ответила сестра. «Даже в ту тяжкую пору, когда мы покинули старый дом, матушка сохраняла уверенность и спокойствие и командовала всеми, как генерал на поле битвы. «Ой, расскажите!» — воскликнула Ханана и села прямо. «Расскажите мне об этом!» «Может, и правда стоит рассказать?» — вставила я. «Ханана уже достаточно взрослая, ей можно об этом знать. Расскажи ей всё, что помнишь о жизни нашей матушки». И сестра рассказала Ханана, как матушку, ей тогда было всего 13 лет, усадили в свадебный паланкин и в сопровождении вереницы слуг возглавляли шествие копьеносца, а замыкали стражи ее отца, отправили в новый дом. Наш отец был первым советником в княжестве, и невеста его приехала в особняк настолько просторный, что за долгие годы в нем проведенные в некоторых комнатах так и не успела побывать. Мужа она видела редко. Обязанности правителя заставляли его часто ездить в столицу, и молодая жена занимала время тем, что писала стихи на изящных серебряных и золотых карточках или играла со служанками в куклы. В конце концов, она была еще ребенком. Со временем родились сын и две дочери. Но мать относилась к ним как к прелестным куколкам, поскольку о них целиком заботились няньки, а у сына, которому предстояло унаследовать фамильное имя, было столько слуг для всевозможных поручений, что матушка видела его лишь в урочные часы. Он был ее сокровищем, она его очень любила и еще больше гордилась им. Вот так в просторном и безмятежном особняке текла приятная и совершенно однообразная жизнь юной жены. А потом все изменилось, ибо тучи войны сгущались над нашей страной. Муж постоянно рассказывал молодой жене о всяких важных событиях и однажды уехал из дому по делу, наполнявшему ее сердце трепетом. Молодой жене было немногим более 20 лет, но она сознавала долг жены-самурая. С внезапно проснувшейся женской смекалкой матушка призвала к себе наставника своего маленького сына и велела переодеть мальчика в лохмотье, ведь если бы его отец попал в беду, то и жизнь его наследника оказалась бы в опасности. После чего отправила сына под защитой верного Минота Дона в наш родовой храм на горе. А сама принялась ждать. День ото дня тучи сгущались все грозней. И однажды, темной дождливой ночью, в дом ее прибыл воин с известием, что отца взяли в плен и везут в столицу. Около полуночи, когда в храме ударит колокол, отец должен проезжать у подножия горы, и матушке разрешат побеседовать с ним. Матушка вперила в гонца пристальный взгляд. «Если это ловушка, что станется с ее сыном?» «Вы самурай?» — спросила она. Гонец величественно положил руку на рукоять своего меча. «Я самурай», — ответствовал он. «Друг вы или недруг?» — продолжала матушка. «Если вы самурай, я поверю вам». Поверить-то она поверила, но время было опасное, так что матушка вымыла голову и под обычное платье надела смертный наряд. После чего, сунув за пояс кинжал и наказав своему преданному слуге по имени Йосита, чтобы не случилось хранить верность юному господину, сообщила гонцу, что готова. И они отправились в дождь и тьму. Воин, чьи мокрые доспехи блестели в свете фонарей, и матушка в смертном наряде под платьем. Они шли по пустынным улицам, по узким тропкам одиноких рисовых полей и, наконец, достигли извилистой дороги у подножья горы. Там они принялись ждать. Наконец, в темноте показались огни. Послышался глухой топот носильщиков. Шаги приближались и, наконец, остановились. Паланкин, накрытый веревочной сетью, опустили на землю. Справа и слева его стерегли воины. Носильщики отошли в сторону. Матушка подняла глаза. Сквозь квадратные оконцы на нее смотрел бледный отец. Их разделяли скрещенные копья воинов. Отец произнес: «Жена моя, я доверяю тебе свой меч». И все. Родители сознавали, что те, кто внимательно их слушает, ждут слова о сыне. Матушка лишь поклонилась, но отец понял, что она догадалась. Лицо узника скрылось за тростниковым пологом, воины положили копья на плечи, носильщики подняли паланкин, и маленький отряд растворился во мраке. Провожатый, которому доверилась матушка, поднял голову и устремился к рисовым полям. Бедная матушка отправилась следом, унося в сердце мысль о священном доверии, ибо скупые слова, сорвавшиеся с губ отца, означали «смерть передо мною. Я доверяю тебе сына, который продолжит род Инагаки и позаботится о небесном спасении сотен наших предков». Бедная матушка несла тяжкое бремя неуверенности и тревоги, пока однажды осенним вечером гонец не принес известия, что по равнине полчища солдат направляются к Нагаоке. Она ожидала этого, а потому спокойно и бесстрашно приказала сделать в доме приготовление как приему почетных гостей. Вассалам и слугам велели повесить самые дорогие картины-свитки, поставить в такономе редчайшие украшения, после чего выйти через заднюю калитку и разойтись кто куда. Сестре в ту пору было всего 7 лет, но тот вечер врезался ей в память. Их с младшей сестрой разбудили всполошенные няньки, торопливо одели, подпоясали, поскольку ни одна верная служанка семьи самураев, как бы она ни боялась и не спешила, не забудет о поясе, этом символе достоинства каждой японской девочки, и повели на гору ждать в темноте матушку. Она медленно шла за ними по узкой тропинке с досточтимой бабушкой и двумя слугами. Сестра рассказала с еле заметной улыбкой, как выглядели досточтимая бабушка и матушка, переодетые крестьянками. Соломенный плащ досточтимой бабушки то и дело распахивался, открывая лиловое кимоно. Такие носили только пожилые госпожи ее положения. Но бабушка заупрямилась и не стала его снимать. И шла, ставя стопы носок к носку, а не так, как ходили крестьянки. Матушка оставила досточтимую бабушку со слугами, дочками и няньками, сама же с Йоситой вернулась к дому. Домашние наблюдали со склона горы, как матушка с Йоситой, освещая себе путь факелами, скрученными из бумаги, перемещались с места на место. Йосита раскладывала солому, матушка поджигала, чтобы дом не достался врагу. Досточтимая бабушка молча смотрела прямо перед собой. Прочие же, упав на колени, раскачивались, всхлипывали, причитали, как водится, у слуг. Потом матушка, растрёпанная и чумазая, с трудом поднялась на гору. В слабом свете зари девочек переодели в одежду служанок. Узел с нею принес на спине Йосита и велели нянькам отвезти их для безопасности в разные места. В ту пору на слуг можно было положиться. Каждой няньке дали кинжал и приказали пустить его в ход, если окажется, что плена не избежать. Эти кинжалы с гербом потомки преданных нянек до сих пор хранят как сокровища. Сестра добавила, что с того самого утра она долго не видела матушку. Нянька отвела ее в дом земледельца, где девочка одевалась и жила как простая крестьянка, а нянька ее работала в поле с хозяйской женой. Каждый вечер после купания сестру натирали коричневым соком дикой хурмы, поскольку у знати кожа светлее, чем у крестьян, и велели говорить так же, как дети, с которыми она играла. Сестру никак не выделяли из прочих, разве что за столом еду подавали первой. «Теперь-то я понимаю», — пояснила сестра, «что земледелец догадывался, кто я такая. Но мы были в одном из тех районов, в главе которого наш отец пожаловал привилегию владеть двумя мечами, и нас не выдали. И моя младшая сестра тоже была в безопасности». Тем временем под защитой ее ситы досточтимая бабушка с матушкой в крестьянском платье и широких шляпах каса с вислыми полями скитались. То жили в горах, то останавливались у какого-нибудь земледельца, порой на несколько недель находили приют в храме. Так продолжалось 2 с лишним страшных года. Вечно прятаться, значит, что тебя преследуют. Пусть отец проиграл и очутился в плену, но чтобы победа была окончательной, его врагам надлежало истребить всю семью, искоренить самое его имя. Наконец, продолжала сестра, матушка пришла в дом земледельца, где скрывались мы с нянькой. Матушка так исхудала, загорела и обтрепалась, что я не узнала ее и расплакалась. Тем же вечером Минота привез нашего брата и рассказал, что священник, дабы спасти ребенку жизнь, выдал его, и брат несколько месяцев провел в заключении вместе с отцом. Оба были на волосок от смерти, пусть и достойной, но пришла весть, что война закончена, и все политические узники прощены. Это их и спасло. Брат, кажется, меня почти позабыл, больше отмалчивался, но я слышала, как он рассказывал матушке, что однажды священник, завидев поднимавшихся на гору солдат, спрятал его в книжном шкафу под свитками священных текстов. Дверцу шкафа запирать не стал, но сам уселся рядом и притворился, будто разбирает бумаги. Брат вспоминал, что слышал топот, стук падающей мебели. Потом все стихло. Его достали из шкафа, и он увидел копья. Ими проткнули все закрытые шкафы, стоявшие рядом с тем, где прятался брат. На следующий день матушка собрала всю семью, и Йосита подыскал дом, где можно поселиться. А потом приехал отец. и жизнь, пусть самая скромная, началась сначала. «Вот видишь, Ханана», — заключила сестра, «жизнь твоей бабушки не всегда была безмятежной». «Какая чудесная жизнь!» — восхищенно сказала Ханана. «Чудесная, хоть и страшная, а досточтимая бабушка — героиня, настоящая героиня!» Я посмотрела на дочь. Грациозная она сидела очень прямо, гордо подняв голову и крепко сжав руки. «Как она похожа на мою мать!» Одно поколение отделяло Ханана от старинной гордости сурового воспитания, одно — от грядущей свободы. Она обитала, увы, в печальном настоящем. Растерянная, непонятая, одинокая. Сестра прогостила у нас всю осень и зиму. Я всегда буду ей вдвойне благодарна, поскольку те недели для матушки стали последними и выдались счастливыми. Они с сестрой подолгу беседовали о прошлом, не как мать с дочерью, а скорее как подруги. В конце концов, матушка была старше всего на 14 лет, и сестра во многом была так же старомодна, как она. Перебирали в памяти былые дни. А когда нас постигло прискорбное событие, присутствие сестры стало для меня истинным утешением. Ведь она лучше меня знала старинные обычаи, и распоряжение делала с нежностью, какую не выказал бы посторонний. Когда мы печально брели в храм, и погребальная кого покачивалась на плечах облаченных в белое работников, мысли мои устремились к другому давнему дню, когда я, мне в ту пору было 11, тоже шла в траурной процессии скорбящих друзей, сжимая в руках табличку с именем отца. Мы шли за поющими священнослужителями по узким тропинкам среди рисовых полей, а из корзин, закрепленных на концах устремленных в небо длинных шестов, их несли помощники священнослужителей, нас осыпали клочки священных бумажек 5 разных оттенков. Они летели по воздуху неяркими облаками, перемешивались друг с другом и оседали на полях соломенных шляп и белых одеждах скорбящих. Теперь все было иначе. Даже почестям, которые мы воздаем усопшим, не устоять перед всемирными переменами. И поминальные службы по матушке устраивали самые простые, разумеется, насколько позволяло ее положение. И еще она попросила, чтобы помимо положенных ей обрядов мы провели церемонию для безымянной. «Моя благородная верная матушка». Даже на пороге смерти она хранила преданность долгу жены и роду супруга. Она вспомнила о бедной Кикуна, о которой никто никогда не молился, не считая этой одинокой службы. А поскольку брат глава нашей семьи был христианин, матушка понимала, что впредь эту традицию соблюдать станет некому. Я слушала негромкое и спокойное пение под ритмичный стук деревянного барабана. Думала о том, что всю свою жизнь моя кроткая матушка хранила нерушимую верность благородным своим убеждениям, и гадала, какая же сила питала ее стойкость и преданность. Постепенно я осознала, пусть смутно, что негромкая мелодия сменилась диковинным скорбным напевом, и мысли мои устремились к пропащей душе из-за тяжкого греха, сбившейся с пути в рай. И снова потомки фамилии, которую она опозорила, сидели низко склонясь и слушали, как священнослужители поют молитвы о том, чтобы ей помогли, направили скиталицу на одиноком ее пути. Наконец музыка стихла. Старший священнослужитель пропел о прибытии усопших к райским вратам и помолился о милосердии. Прочие священнослужители подняли над головой тарелки, медленно их свели, и долгий дрожащий звон смешался с приглушенным стуком деревянного барабана. Перед моим затуманенным взором, расплываясь, мелькали лиловые, алые, золотистые рукава. Я слушала плач и молитву о милости, что без малого 300 лет возносилась под небеса в струйке дыма от благовоний. Я надеялась, что памятливый Бог мести, хотя бы из участия к бескорыстной преданности моей матери, жалится над той, что согрешила давным-давно и исполнит последнюю матушкину просьбу. На пороге храма я поклонилась телу моей дорогой матери и с тяжелым сердцем проводила взглядом покачивающиеся из стороны в сторону каго с изогнутой крышей и золочеными лотосами, пока оно не скрылось за поворотом дороги, ведущей к месту кремации. Мы же вернулись в наш одинокий дом, и на протяжении 49 дней в нашем маленьком резном святилище светлого дерева горели свечи и вился дымок благовоний. В последний вечер я преклонила колени на том месте, где некогда молилась матушка, и прошептала христианскую молитву Богу, который понимает. А помолившись, медленно закрыла золочёные двери, искренне веря, что путешествие моей матушки окончилось с миром, и что где бы она ни была и что бы ни делала, она по-прежнему беззаветно участвует в великом Господнем замысле. Мой духовник всерьез расстроился из-за того, что я отправляла эти последние буддийские обряды. Совершенно лишние, ведь матушка ничего не узнала бы и не огорчилась, если бы я ими пренебрегла. Я же ответила, что если бы я умерла, пусть даже на следующий день после того, как стала христианкой, моя матушка не преминула бы похоронить меня по христианскому обряду и соблюла бы его до мелочей, поскольку сочла бы, что это порадует мою душу, а я — дочь своей матери. Влияние? Да, влияние верности, сострадания, понимания — все это черты нашего отца, и ее, и моего.